Не факт, что они Неман, не факт. Кто же они и почему не хотят? Категорически. А в комендатуру? Теперь не тяни, сигнал. Не должны бы соглашаться, не должны. Обыскивайте, ах так. Ну что ж, тем лучше. Помогает снять, затянул узел, ловко. Не подавай вида. Освободи руки, верни документы. Посмотрим, что у них в вещмешках. Так, сверху буханка черного хлеба, а что под ней, вот вопрос. И этот тоже затянул, ловкачи. Милые, это фокус для фраеров, а мы его уже не раз видели. Ну и узел, пробуй ногтями, ниже голову. Они тебя действительно считают придурком, и отлично. Обступили с боков, спокойно. Повтори сигнал, не повредит. Как они откровенны в своих действиях, как бесцеремонны. А кого им стесняться, нас? Да мы для них уже трупы. И все же не факт, что они Неман, не факт. Поставь их на место. И обозли, спокойнее, повтори еще раз. Простака играет, дубоватого службиста. Больше упрямства, обостряй, повысь голос, возмущение, челюсти. На ты его, на ты! От наглая рожа спокойнее. Больше упрямства. Пистолет. Ах так, отлично. А капитан молодец, как владеет собой. Неужели это Мищенко? Неужели они Неман? Лижет суставы и кусает сердце. И ничего ты не поделаешь. Затянул намертво. Ногтями не возьмешь, как бы то ни было. От Таманцева они не уйдут, а если кто и уйдет, то не дальше опушки. Через полчаса лес уже будет в кольце, и начнется прочесывание. Конечно, это нежелательно, весьма. Войсковые операции чаще всего дают трупы, а нам нужен момент истины, сегодня же. И не обычный, а по делу, взятому на контроль ставкой. От трупов его не получишь». Главное, чтобы они раскрылись, проявили свою суть. Тогда и момент истины мы получим. Если, конечно, они те, кого мы разыскиваем. Ну и узел. Зубами его ухватить, что ли? Неужели это Мищенко? Не думай о Мищенко, кто бы он ни был, а от Таманцева ему не уйти, если... Все. Часть 91. Таманцев. Паша подал сигнал внимания, но мне и так уже было ясно. Эти трое не желают показывать содержимое своих вещевых мешков. Однако их нежелание еще ничего не означало, мало ли какие могут быть тому причины. Помню, как на станции в Смоленске один лейтенант категорически отказался предъявить свой багаж и даже оказывал сопротивление. Те, кто его задерживали, должно быть, решили, что там у него рация или взрывчатка, возможно, даже мысленно дырочки себе на гимнастерках для орденов уже проделывали. Большого шпиона схватили с поличным. А что там у него оказалось? Продукты для семьи командира части, которые и отпуск-то ему, сердяги, на 5 суток дал, наверное, только чтобы эту посылку отправить в Москву. Знаю другой случай, когда офицер отчаянно сопротивлялся досмотру, и проверяющие тоже могли подумать не весь что, а обнаружили-то в чемоданчике всего-навсего трофейный пистолет в оригинальном дорогом исполнении, который у него постарались бы отобрать, если не в части, то в первой же комендатуре. Да мало ли, ни табельного, ни положенного, такого, что не хочется предъявлять представителям военной власти, может находиться в личных вещах офицеров.